Глава 66. Анна. Ревнивый козел, он устроил мордобой, и сейчас я так нервничала, ожидая врача. А вот и мужчина с довольно серьезным видом. Доктор, он сильно пострадал? Ему сломали 3 ребра, из-за чего случился конфликт? Супруг сестры словно с цепи сорвался. Ох уж эти семейные конфликты. Здоровье важнее всяких разборок. Больному рекомендуется сон и избегать лишний раз волнения. Оставил свои рекомендации. Тогда я направилась в палату, где Сергей был ослабленным. Спасибо, что не оставила в беде. Сразу видно, у нас была настоящая любовь. Это я как скотина поступил. Выздоравливай, слышишь? А то так больно смотреть на тебя. Ань, дебил совсем сошел с ума? Твоя сестра живет с абьюзером? Гневно отреагировал. У них просто случилась ссора, и он сорвался. Оправдываешь его? Да его в полицейский участок нужно доставить. Я не хочу ее травмировать, она беременна. Вскоре Алик извинится. Желала скорее уладить конфликт. «Еще, скажи, лечение оплатит». «Пожалуйста, не держи зла. Я не брошу тебя в сложной ситуации». Взяла стул и села вместе с ним. Сейчас испытывала лишь жалость. А раньше, как влюбленная дурочка, верила в создание нашей семьи. «Ань, каким дураком был, взял и сбежал со свадьбы». «Зачем нам сейчас вспоминать плохое?» «Ты точно не держишь зла?» Охотно расспрашивал. Но в моей душе хранился пепел. В последнее время кое-что случилось. Я по уши влюбилась в психованного негодяя. И так вышло, что он женат на Лизе. Давно простила, не накручивай. А сейчас нуждаешься в отдыхе. Распрощалась с ним, столкнувшись с подругой. Лялька сразу приехала, на нее всегда можно было положиться. Зверь не сильно его покалечил? И не спрашивай. Желаю выцарапать глаза этому ублюдку. Представляешь, набросился, как свирепый шакал. Пожаловалась ей. А та выдвинула свои версии. «А чему удивляешься? Алик любит тебя, это ревность. И, безусловно, не хочет делить соперником. Специально на нервах играешь? Ну да, были у нас отношения. Но сейчас есть дела поважнее. Сестра родит через несколько месяцев. Может, пора стать более ответственным, а не бить морды моим женихам? Промолчать или сказать? Ань, он из-за обиды так поступил. Ты обнадежила инвалида. Благо, он выкарабкался. А если бы впал в депрессию и запил? Все было бы на твоей совести», — рассуждала она, поделившись своим мнением. «То есть во всех бедах я виновата? Его кто просил врать Лизе и разрушать ее жизнь? Он мог просто насолить мне, а не впутывать ее в свой коварный план. Честно, ему нет прощения», — осудила наглеца. «Как твой бывший? Сильно его побили? Оклемается. Смотри, прямо ценил. Ань, расстанься с ним. Зачем тебе вся эта ложь? Пока агрессивный супруг Лизы не успокоится и глазом не моргну. Мне будет так спокойнее, а то неизвестно, вдруг совершишь что-то плохое. Слушай, а если все рассказать сестре? Спятила, это ее расстроит, она и не подозревает, что ее обманули. Мне самой стыдно смотреть в глаза», — произнесла я таким унылым тоном. «Не грусти, все наладится». Боюсь, я так запуталась, так и знала, что с мерзким Аликом возникнут одни проблемы. Но ничего, я поговорю с неуравновешенным кретином. Затаила злобу. Вернувшись домой, наблюдала, как они с Лизой спорили из-за детской кроватки. «Она должна стоять возле окна, любимая». «Не помешала вам?» «Нет, свояченица. Мы обсуждали, где же будет спать наш ребеночек». «А ты все уши греешь, прям шпионка», — съязвила хмырь. Так бы избавилась от его лицемерной улыбочки. «Чего ты такая нервная, Ань? Опять неприятности на работе?» — спросила Лиза. «Да, объявился враг, который портит мне жизнь», — произнесла я с возникшим гневом, дождавшись, пока она выйдет из детской. А потом с таким зверством ударила ублюдка по лицу. «Больно, психопатка, ссориться со мной вздумала». «Ты что устроил, мерзопакостный сукин сын? Он в больницу загремел». «Сочувствую, пожалею его. Наверное, подохнет гнида». «Алик, я просто в шоке от твоей наглости. Кто тебе давал право сывать нос в мою личную жизнь? То есть мне спокойно наблюдать, как один слюнтяй вертится вокруг моей любимой? Лизе тоже признался в любви. Всем лицемеришь, да? Наверное, окончательно заврался», — глядела с отвращением. А он с таким превосходством прислонил к подоконнику, его глаза словно пытались разорвать. «Не ревнуй. Тебя я обожаю, с ума схожу. Готов хоть завтра сыграть свадьбу. Но однажды подлая блондинка разбила мне сердце», — не отводил своего сосредоточенного взгляда. «Разбежался, ты женат, и твоя обязанность — делать счастливой мою сестру. Но за те побои, которые нанес моему жениху, ответишь. Значит, вы сошлись? Какая неприятная новость, Ань. Придется нанять бандитов. Пусть они уничтожат мразь. Слушай сюда, уголовник. Думаешь, так спокойно стану наблюдать за вспышками твоего гнева? Рассвирепела. А он почти коснулся моих губ. Ну что сделаешь, дикая кошечка? Ведь сохнешь по мне. Уверен, что влюблена. Дразнил негодяй. Размечтался. Тошнит наглеца. Я пришла сказать, что у нас с ним скоро свадьба. Причинила ему боль. Я злилась на него из-за младшей сестры. Он впутал ее в неприятности. Такой гневной реакции еще не видела. Не позволю вам обручиться. Услышала, застрелю его прямо в ЗАГСе. Убийцей стал? Кто дал право командовать мной? Стерва, поломавшая мне жизнь, еще претензии кидаешь? Алик, не строй из себя благородного мужчину. Ты подлая скотина, которая обрюхатила мою сестру. Она как дурочка поверила тебе. Налетела на него с упреками. То есть мне напомнить, почему так поступил? У вас амнезия, коварная блондинка. Стремился оправдаться. Наш напряженный разговор никогда не закончится. Если еще раз налетишь с кулаками на Сергея, пожалеешь. Зачем мне марать руки? Обращусь к шпане, так что не планируй замужество. Грязная сволочь, почему ты такой подлый? Люблю одну истеричку. Она глухая и не слышит. Готов завтра развестись с ее сестрой и жениться на ней. Наглел до невозможности. Я не предательница, понял? Ладно, пора положить конец этому вранью. Лиза, иди сюда. Позвал мою младшую сестру, и я побледнела. Мне стало так некомфортно. Неужели снова рассорились? «Пожалуйста, так смешно наблюдать за этим со стороны», — улыбнулась. А наш злосчастный вредитель выдал без особого сожаления. «Устал скрывать, милая. Так вышло, я трахнул Аньку», — признался ей.